Глава 6. Работа кипит, проблемы умножаются. Часть 3. Пока мы шагали по направлению к ручью, я прикидывал, как можно решить проблему с бойким ручьем. Пустить под стеной или сделать в стене небольшое отверстие, чтобы уходила вода. Сделать в стене отверстие даже совсем небольшое мне категорически не хотелось. Можно поставить стену прямо поверх русла, конечно, сначала укрепив ее стены камнями. Но, собственно, а в чем разница-то? Получится то же самое сквозное отверстие в стене, просто расположенное чуть ниже, а именно, этого я и пытаюсь избежать. Никаких отверстий, ворот, амбразур, бойниц и прочих проемов в защитной стене будущего форта я видеть не желаю. Она должна быть как монолит, несокрушимым препятствием для всяческих недругов и надежной защиты для нас. Только так и никаких слабых мест в единственной нашей защите от измененных темной магией тварей я оставлять не собирался. Погруженный в раздумья, я и не заметил, как мы дошли до нужного нам места. Место будущей стены форта было заметно издалека, благодаря кучам земли и высоким грудам камня. Попросив Рикора найти мастера Дровина, я тем временем решил осмотреться. Загромоздившись на ближайшую груду камня, я с удовольствием плюхнулся назад и принялся рассматривать грандиозную стройку. Грандиозной она, конечно, была только для нас. Если на чужой взгляд, то это не больше, чем копошение кучки людей в грязи, непонятной даже для них самих целью. Тогда как для нас возведение защитной стены являлось вопросом жизни и смерти. То, что нас еще никто не посетил с дружескими намерениями, можно отнести только на наше невероятное везение, либо на несоизмеримую милость Создателя, решившего дать нам шанс. За прошедшие дни мои люди полностью очистили пространство будущего форта, и ничто не мешало мне окинуть его одним взглядом. Не представляю, как это удалось братьям-мастерам, но исчезли даже немногочисленные огромные валуны, которые за прошедшие века намертво вросли в землю. Относительно ровная местность поселения очертаниями походила на квадрат с немного скошенными сторонами. Три стороны квадрата представляли собой скалистые отроги подковы, и по еще одной стороне пройдет сложенная из массивных камней стена форта, полностью отсекая нас от опасности диких земель. Найдя у подножия тыльной скалы место, откуда брал начало ручей, я проследил путь воды до места, где он пересекал обозначенные колями чертания стены и бежал дальше, по дну глубокого ущелья. Хотя, на мой взгляд, называть это ручьем было большим преуменьшением, лента воды шириной по меньшей мере в 2 моих шага неудержимо неслась вперед с приличной скоростью. Это уже небольшая речушка, но никак не ручей. А в глубину сколько? Укрутив головой по сторонам, я быстро наткнулся взглядом на маячившего неподалеку охранника. Рикард с великолепной небрежностью истинного дворянина проигнорировал мое требование убрать охрану и призывно махнул ему рукой. «Да, господин», — склонился в поклоне подбежавший мужчина. «Имя», — поинтересовался я, задумчиво окидывая взглядом его высокую фигуру и колоритную внешность. Настолько рыжий, что при взгляде на него глаза начинали слезиться. Рыжие веснушки, медные густые волосы, но с картошкой и широко открытые ярко-синие глаза. Меня чуть оторопь не взяла. Неисповедимые пути Создателя. Лени, господин. Хорошо, Лени, разувайся, да и штаны снять придется. Что? Пораженно выпучил глаза охранник и, спохватившись, добавил: господин. Разувайся, говорю, раздраженно рявкнул я. В ручье полетишь. Охранник наконец-то все понял, скоро скинул обувь и одежду, оставшись лишь в кожаных штанах. Поверх кучи одежды положил пояс с оружием и трусцой направился к ручью. Чуть позже я, задумчиво почесывая подбородок, смотрел на дрожащего Лени, стоически мокнущего в ледяной воде. Следуя моим указаниям, он выборочно проверил несколько мест в русле. Результат был примерно одинаковым. По всему руслу уровень воды доходил до груди взрослому человеку. Течение настолько сильное, что Лени с трудом удерживает равновесие. От жажды мы точно не умрем. А вот куда деть такую прорву воды, я даже и не знаю. Жестом дав понять охраннику, что удовлетворен, я встал и направился к стене, навстречу спешащим ко мне Рикару и мастеру Дробину. По пути в голову пришла мысль, что если уж приспичило мне измерить глубину, то для этой цели можно и простым шестом воспользоваться. Странно, что я не подумал об этом раньше. Пожав плечами, я тут же забыл и о шесте, и о мокром лене. Были дела поважнее, чем промокшие штаны охранника. От идеи пустить ручей под стеной я сразу отказался. Это то же самое, что незапертая дверь. Входи кто хочет, бери что хочешь. Я знал, вот только откуда, что во многих укреплениях вполне успешно практиковались такие способы избавления от излишков воды и нечистот. Но разница между нами огромна. Приходящее под стеной русло перегораживалось минимум двумя, а то и тремя мощными стальными решетками. Проще перелезть через стену, чем пытаться избавиться от перегораживающих путь стальных прутьев толщиной с руку взрослого человека. Хороший способ защиты, вот только нам не подходит, по вполне банальной причине – отсутствие железа и кузницы. Предположим, кузницу мы сможем отстроить, но с железом ничего поделать нельзя. Его просто нет. Мы молимся над каждым топором и ножом, так истово, как не молится ни один священник над алтарем Создателя. Что делать, куда девать нахальный ручей? Та еще задачка. В голове крутилась безумная идея, но сперва я хотел выслушать соображения ответственного за возведение стены. Поприветствовав подоспевшего мастера Дровина, я сразу в лоб задал волнующие меня вопросы. Что делать с ручьем? Есть предложение? Да, господин. Думаю, придется пустить его под стеной. Выложим хорошенько камнями русло и сузим его. Поток станет таким бурным, что против течения не попрешь, снесет как щепку, да и мы зевать не станем. Скептически покачав головой, я уставился на ручей и погрузился в раздумья. С мастером Дровином я был не согласен в корне. Против диких тварей его способ вполне действенен, но и только, а разумные, несомненно, смогут найти эту дыру в нашей обороне и воспользоваться ею. Увидев, как мнется здоровяк, явно хотящий что-то сказать, я поощрительно кивнул ему. «Господин», — смущенно начал Рикар, — «я в строительстве мало что смыслю, конечно, но если, не дай создатель, случится нападение, или еще того хуже, осада, то не поздоровится нам с ручьем этим. При осаде первым делом перегородят русло, и через пару дней мы тут как рыба плавать начнем. Вода и в землю-то не уйдет толком, скала под нами сплошная. Одно хорошо, сделать подкоп точно не сумеют», — усмехнулся здоровяк. Представив нарисованную Рикаром картину, медленно, неуклонно поднимающийся уровень мутной воды, захлебывающиеся обитатели форта, пытающиеся уцепиться хоть за что-нибудь и удержать на плаву детей, я содрогнулся. Если не потонем, то воевать точно не сможем. Судя по перекосившемуся лицу Дровина, ему пришла в голову не менее неутешительная мысль, что и мне. На продолжительное время мы замолкли, погруженные в тяжкие раздумья. Перекинув все за и против и обдумав все возможности, я убедился, что другого выхода нет. Либо пускать в русло ручья под стеной, либо попробовать стоит. Пусть и моя затея не выглядит разумной, все равно надо ее проверить. Круто развернувшись на месте, я обратился к Дровину. «Мастер Дровин, ручей моя забота. Начинайте рыть ров под фундамент стены. Начинайте рыть ров под фундамент стены от западной части горы. Чем быстрее, тем лучше. Не теряйте времени. Толщину стены рассчитайте так, как делали для моего родового замка». Дровин понятливо кивнул и поспешил к ожидающим его людям, уже по пути начиная выкрикивать распоряжения и указания. «Рикар, даю тебе 2 дня. Наделайте побольше факелов и соберите все веревки, что есть. Если не найдешь, сплетите из травы. Понял?» «Да, господин. Пещера?» «Именно. Пора выяснить, как глубоко ведет та трещина и как она сможет нам послужить».